Мы едим. Однажды он взял нас всех на гору, чуть севернее Галилейского моря. Толпы народа в этот раз рядом не было. Тут он мог спокойно учить нас, своих учеников. Обычно учение проходило, когда мы собирались все вместе. Например, за обедом или ужином. Как вкусно пахнет, Андрей. Что ты готовишь? Здравствуй, Петр. Один из зеленых институтов привез нам мясо. Андрей, что ты готовишь? Здравствуй, Петр. Один из зеленых институтов. Иисусом принес нам мясо. Оно скоро будет готово. Жаль будить Иисуса. Но думаю, что ему еда нужна не меньше, чем сон. Господин, Андрей приготовил ужин. Поешь, а потом еще поспишь. Спасибо, Петр. Я уже проголодался. Твоя кушанье выглядит очень аппетитно, Андрей. Ты из простых продуктов можешь приготовить знатный ужин. Отец наш, благодарю тебя за этот ужин и за судьбу. Приготовившего его. Пусть дело твоего царства совершится через этих служителей, которых ты дал мне. Аминь. Хорошо, хоть некоторое время побыть, а не от беды. Люди все время что-то надо, а ты, Господи, себя совсем не переживешь. Я пришел, чтобы спасти погибших, отпустить измученных на свободу, утешить бедных, дать надежду обездоленных. Вот вы все время среди людей и слышите, что они говорят. За кого они меня принимают? We'll be right back. блаженны вы, потому что не люди вам это открыли, а Отец мой Небесный. Петр, на этом основании я построю свою церковь, и даже силы не одолеют ее. Скоро мы пойдем в Иерусалим на праздник Пасхи. Никому не говорите, кто я. Отец мой сам явит это людям в свое время. Но будет ли разумно идти тебе в Иерусалим, Иисус? Я слышал, как в толпе говорили, что первосвященники и многие другие замышляют убить тебя. Может, да мне стоит идти туда на Пасху в этом году? Послушайте меня. Должен идти в Иерусалим. Я пострадаю от рук старейшин, книжников и первосвященников. Меня убьют. Но на третий день после смерти... Никогда, Господи, никогда! Этого не случится с тобой! Я не позволю! Отойди от меня, сатана! Это камень преткновения для меня. Ты мыслишь слово Божье, мое человеческое. Слова Иисуса пронзили мое сердце как меч. За минуту до этого Иисус сказал, что я блажен, потому что признал в нем Бога. В следующее мгновение меня назвали помощником сатаны. Я был смущен, и мне было стыдно, что я ничего не понимал. Мне хотелось убежать и спрятаться, видя, что своими словами он причинил мне боль. Иисус воспользовался возможностью объяснить нам всем истинное значение веры, поклонение и суть его звания. Пришло время вам понять цель моего прихода на землю и значение вашего ученичества. Если вы хотите стать моими учениками, отрекитесь от себя, страдайте со мной, следуйте за мной. Всякий, кто пожелает спасти свою жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь... За меня обретет ее. Подумайте об этом. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дает человек за свою душу? Господи, мы все оставили ради тебя. признаюсь, что не всегда понимаю тебя. Но я верю тебе. Бесчисленные чудеса. Я слышал слова его учения о любви, мире и надежде. Я понимал, что никто не может делать то, что делал он без данной спроши власти. И все равно мой скудный человеческий ум не мог постигнуть его учения. Но постепенно в мои рыбацкие мозги проникла мысль, что Иисус, Спаситель мира, пришел стать жертвой за наши грехи. И пришел он не в образе земного царя или властного правителя, как нас учили в синагоге. Спустя 6 дней после того, как я исповедую открывшуюся мне истину об Иисусе, как о Сыне Божьем, и как оплошаю, пытаясь удержать его от грядущей участи, учитель взял нас, Иакова, Иоанна и меня, с собой на высокую гору. Можем мы идти? Не так быстро. Мои ноги не привыкли к горным дорогам. Да я их никогда не бывал. Петр, ты бывал здесь когда-нибудь? Нет, я здесь первый раз. Если мы отдохнем хоть немного, этот раз может стать для меня последним. Смотри, Иоанн, вон туда! música del futuro. La música del futuro. La música del futuro. La música del futuro. La música del futuro. Bienvenido a la música del futuro. La música del futuro. Отсюда даже видно реку Иордан. Смотрите, смотрите на Иисуса. Что с ним происходит? Я не знаю. Никогда ничего подобного не видел. Should be played at high volume, preferably in a residential area. This should be played at high volume, preferably in a residential area. This should be played at high volume, preferably in a residential area. This should be played at high volume, preferably in a residential area. видел еще двух людей. Иисус говорит с ними. Ты понимаешь, что они говорят? Кто это? Кажется, тот, что справа. Моисей. А другой? Илия. Моисей только что назвал его Господом. А Илия, кажется, сказал, что он агнец Божий. сияние, исходящего от Иисуса, сходного с солнечным сиянием, и появление двух других патриархов в одежде славы испугало нас до нельзя. Когда же мы услышали глаз Божий с небес, то рухнули на землю, как подкошенные. But not just any man. He's got to be someone special.